Глава 9. Приемные часы в ожоговом центре давно закончились. Страстную речь, что ему немедленно нужно видеть Истомину, в регистратуре даже слушать не стали, оборвали на полуслове. Только по разрешению лечащего врача. А где мне его найти? Приходите завтра в часы посещений. Однако торопиться уходить Дима не стал, заметив, что охранники у входа в клинику поглядывают на него чуть ли не приглашающие. Он выведал у нелюбезной регистраторши этаж и палату, куда поместили Изабель. Приобрел в автомате бахилы, положил в один карман 100, в другой 200, кто знает, какие у охранников аппетиты, и двинулся было к проходной, как вдруг увидел вбежавшую в холл даму, которую он никак не ожидал здесь увидеть. Дима сразу насторожился. Что здесь делает Юлия Базанова, коммерческий директор салона красоты, и почему у нее такое прокинутое, заплаканное лицо? Женщина растерянно осмотрелась, увидела окошко регистратуры, бросилась туда. Дима, ловко прячась за ее спиной, оказался рядом и прекрасно слышал, как Юлия Аркадьевна умоляла о том же, о чем он сам 10 минут назад, немедленно пропустить ее к Истоминой. А когда посетительница получила отлуп, выйдя из-за колонны, артистично разыграл удивление. «Юлия Аркадьевна, вы что тут делаете?» «О, Господи, Дима!» Она мгновенно узнала его, бросилась к нему, приобняла. «Вы слышали, что с Лизочкой случилось?» Глаза женщины блестели от слез, руки дрожали. «А она-то откуда знает?» Ему Тамара Кирилловна сообщила немедленно, как случилась беда, и Полуянов тут же рванул в клинику. С момента звонка домработницы прошло 50 минут. «Как вы здесь оказались так быстро?» — спросил он. «Ну, я с час назад позвонила Изабель, номер не отвечал, а у меня был срочный вопрос. Тогда набрала домашний, и тут такая новость ужасная. И мне домработница сказала, что у нее тяжелая травма. Но почему ее сюда, в Ожоговый, привезли? Что с ней случилось, вы знаете?» «Как-то слишком надрывно. Она волнуется», — показалось Полуянову. «И сразу в клинику помчалась. Зачем?» Изабель плеснули в лицо кислотой. Медленно произнес он. «Боже мой, какой кошмар!» Базанова закрыла рот ладошкой. «Кто? Зачем? Как?» Дима не успел ничего ответить, так как она снова заговорила решительным тоном. «Мы должны пробиться к ней. Пойдемте. Охрана здесь наверняка берет деньги». И вытянула из портмоне 1000. «Уберите», — поморщился Полуянов. Охранник почти в открытую озвучил им таксу — 100 рублей с человека. И через 5 минут они уже подходили к палате, где лежала Изабель. Ни замка на двери, ни полицейского, ни охраны, ни даже бдительной медсестры. Только беззащитная девушка с перебинтованным лицом и повязкой на глазах разметалась на постели. «Кто здесь?» — испуганным голосом пролепетала она. «Это я, Дима», — поспешно отозвался Полуянов. «И я, Юля», — в тон ему представилась Базанова. «Какая Юля?» — голос Изабель дрогнул. «Господи, Изабель, что они с тобой сделали?» Базанова чуть не плакала. «Чего тебе, Юлька, здесь надо? Вообще не понимаю», — прошептала Изабель. Базанова обиженно отпрянула, но больная этого все равно не видела. Плачущим голосом она обратилась к Полуянову. «Димочка, мне так страшно и так тяжело. Врачи говорят, левый глаз поврежден. И что шрамы останутся?» Не выдержав, Изабель разревелась в голос. «Успокойся, все будет хорошо», — твердо произнес Полуянов. «Не останется никаких шрамов. Если надо, будет отправим тебя в Германию, Швейцарию, куда угодно. Будешь такая же красивая, даже еще лучше». Юлия Аркадьевна метнула на него удивленный взгляд. Но Диме было совершенно плевать, что подумает о нем эта женщина. Он взял Изабель за руку. Ничего не мог с собой поделать, такая волна нежности захлестнула. Хотелось просто сидеть рядом и плакать вместе с ней. Но мужчины, как известно, не плачут. Они мстят. «Опиши мне того, кто это сделал», — попросил он. «Дима, я не знаю, мне все говорят, что я дура, что мне померещилось. Он такой был ненастоящий. Борода, усы, лицо очень неправильное, как у Высоцкого в том фильме дурацком. Но глаза Юркины, Юркины, я не могла ошибиться». «Тот самый Юрий?» — уточнил Дима. «Да, тот Юрка, который умер. Но он мне снится все время и обещает, что придет и отомстит. А он всегда делает, что говорит. Зря я надеялась, что смогу от него сбежать, что в новой квартире от него спрячусь». Девушка снова начала плакать. Полуянов же перевел взгляд на Базанову. И ему показалось, что по лицу женщины промелькнула видимая тень облегчения. Кажется, версия с Юрием ей очень нравится. Но полицейские воскресшего мертвеца точно не поверят. Кого станут искать они? Родственника покойного? Его друга? Полуянов знал о Юрии лишь то немногое, что когда-то рассказали ему светские хроникерши Оля с Полей и риэлтор Аскольд. Но насколько точна была информация? Раз Изабель в сознании, надо бы все выяснить из первых уст. Но план не удался. В палату ворвалась медсестра, увидела посетителей и аж побелела от возмущения. «Вы как сюда попали?» Юлия Аркадьевна вновь извлекла из портмоне тысячную купюру, но сестричка взятки не приняла. Раскричалась еще пуще. «Да что вы себе позволяете? Это палата интенсивной терапии. Человек в тяжелом состоянии, сейчас консилиум будет. Быстро, быстро отсюда прочь!» Как только вышли в коридор, у Полуянова звякнул мобильник. Он взглянул на определитель. «Тамара Кирилловна хочет, конечно, узнать, как у Лизочки дела. Я перезвоню вам буквально через пару минут», — вполголоса проговорил в трубку Дима. «Нет, подождите, не кладите трубку», — взмолилась женщина. «Мне нужно, чтобы ты приехал прямо сейчас». Своих детей у Тамары Кирилловны не было, поэтому только и оставалось пестовать Лизочку как родную. Тем более дитё росло в холле и неге, а самого главного — любви как раз и не получало. Отец вечно занят, а мамашка, та вообще, кажется, не рада была приемной дочке, да еще мулаточке. Она, конечно, пыталась приручить девочку, только Лизочка ведь будто ежик. Выставит свои иголки и попробуй сквозь них пробиться. По голове погладили — сжимается, как зверек. Конфет купили — что-то буркнет себе под нос. Нет бы поцеловать, на шею бросится. К тому же талантов никаких у девчонки не оказалось. По-русски, стыдно сказать, только через 2 года заговорила, а писать, чтобы совсем без ошибок, не научилась и к 10 классу, как, впрочем, не проявила способностей ни к одной из наук. И в спорте ее пробовали, тоже толку не вышло. Если б Тамару Кирилловну спросили, она бы с удовольствием высказалась, что девчонку, раз иных способностей Бог не дал, с малых лет нужно в жены готовить солидному, богатому человеку. Однако мнением домработницы никто не интересовался. Вот и выросло создание. Без профессии, без умения хозяйство вести, да еще с характером скверным. Приемная мать погибла, когда девочке всего 20 лет было, а отец все по заграницам. Так и осталась девочка-былиночка на попечении Тамары Кирилловны. Изабель чрезвычайно гордилась своей идеальной фигурой, копной натуральных кудрей, пухлыми губами, загадочными голубыми глазами на смуглом лице. И не сомневалась, что принцы должны выстроиться перед ней в рядок, словно в сказке. Останется только выбрать самого эффектного да успешного. Но все оказалось не так просто. Лизонька действительно могла ошеломить при первой встрече. Ей дарили цветы, приглашали на свидание, а она, глупышка, нет бы помолчать, покивать, тараторила без умолку, рассказывала о себе любимой, хвасталась, немедленно начинала грузить кавалера проблемами и давать ему задания. Сколько раз Тамара Кирилловна ей говорила: «Лизка, все ведь просто, потерпи хотя бы месяц, Сделайся сначала человеку необходимый, и только потом начинай его эксплуатировать. Но коли родилась девчонка с ветром в голове, изменить ничего невозможно. К тому же она ей не авторитет, ни мать, ни родственница. Прислуга. Слушать не слушается. Спасибо, хоть кавалеров своих от нее не скрывает. Когда в доме первый раз появился Юрий Черкашин, Тамаре Кирилловне он сразу не понравился. Во-первых, красавчик. Нос, глаза, мускулы, манеры — все без единого изъяна. А для мужчины это подозрительно. Но главное, слишком уж преданно молодой человек внимал Лизочкиному чириканью. Та, как всегда, билеты на премьеру просит достать, машину переобуть, тренажер новый настроить. А Юрий не просто кивал в ответ, но покорно исполнял девчонкины прихоти. Плюс цветы постоянно, разноцветные герберы, именно такие Изабель любит. Столики в ее любимых ресторанах заказывал, а как только глупышка ему отдалась, сразу позвал ее на Сейшелы. «Слишком твой Юрий идеальный. Что-то ему от тебя надо», — не уставала предсказывать Тамара Кирилловна. «В какое-то темное дело втянуть». «Не говори ерунды», — отчаянно отбивалась Изабель. «Он москвич, бизнесмен, квартира, машина, золотая, кредитка». Что такому от меня может быть надо, кроме моей красоты неземной? Юрий полностью оплатил поездку на тропические острова, а накануне вылета свозил ее в пассаж, накупил целый ворох дизайнерских парео, пляжных сумочек и купальников. Да еще Лизочка вернулась с немаленьким бриллиантом на безымянном пальчике. Тут Тамара Кирилловна сразу поняла — жди беды. Но как оградить питомицу, неразумную пташку, она пока не знала. И домработница взяла за правило, каждый раз, когда Юрий являлся в их дом, узнавать о нем хоть толику нового. В разговоры с пижоном она, правда, не вступала, да тот до прислуги и не снисходил. Зато перемещалась бесшумно. Через коридор, где гость оставил на вешалке плащ, сквозь гостиную, на журнальном столике лежит барсетка с телефоном. И проверяла, проверяла. Но только хорошо замаскировался хлыщ. Досье у Тамары Кирилловны получилось куром на смех. Имелся адрес по прописке, где-то на Выселках, на окраине Люберец. Однажды обнаружилась фотография парня с туповатым некрасивым лицом. Совсем не похож, однако на оборотной стороне имелась подпись «Братка, мы с тобой одной крови». Ну, еще справка из поликлиники. Атлетичный, пышущий здоровьем Юрий оказался аллергиком. Настолько тяжелым, что когда наступала весна, цветение ему даже в больницу приходилось ложиться. И никаких наркотиков или справки об освобождении. Неужели все-таки порядочный человек, и у них с Изабель настоящая чистая любовь? Да ни на одну секунду Тамара Кирилловна в это не верила. Тем более, что и Лизочка, как вернулись с островов Сейшельских, такая задумчивая стала. Однажды домработница засекла, как она листает каталог дорогущих украшений с бриллиантами. И глаза мечтательные, счастливые. Не удержалась, буркнула. «Юрий, что ли, подарок предложил выбрать?» «Почему это сразу кто-то должен мне подарки дарить? Я и сама заработать могу», — дернула плечиком Изабель. «И каким образом ты зарабатывать собралась?» Напустилась на воспитанницу Тамара Кирилловна. «Ну, мало ли вариантов для красивой девушки», — хитро улыбнулась та. «Вариантов-то много, только называются они все одинаково. Панель». «Ну, Тамара Кирилловна, ну о чем вы?» — возмутилась Изабель. «Слишком явно возмутилась. Ох, совсем дело плохо. Не зря прохиндей Юрик ее малышку обхаживает. Совсем девочке мозги запудрил». И Тамара Кирилловна твердо решила в следующий визит загнать красавца в гостиную и поговорить с ним один на один. Но, к сожалению, не успела. Едва Полуянов вышел с территории больницы, тут же перезвонил домработнице. «Тамарочка Кирилловна, у вас что-то очень срочное, а то я хотел сейчас своих друзей в полиции пошевелить, узнать, в каком они направлении движутся». «Нет-нет, Дима, пожалуйста, не надо. Никакой полиции, а то только хуже будет». В голосе женщины звучал откровенный испуг. «Приезжайте, я вас прошу, прямо сейчас». Больше спорить Дима не стал, поспешил в академический дом. Подошел к подъезду, начал вбивать код, но консьерж увидел гостя и сам отомкнул дверь. С Димой он был знаком. Изабель постаралась. Растрезвонила всем, что продает квартиру самому известному в стране журналисту. И с тех пор пожилой консьерж всегда встречал Полуянова старомодным поклоном, а тот в ответ вытягивался в струнку и отдавал старику честь. Тот аж расплывался от удовольствия. Но сегодня традиционного ритуала приветствия не последовало. Едва Полуянов вошел в подъезд, старик бросился к нему. «Ну, как там у Лизочки дела?» «Да пока точно неизвестно, консилиума еще не было, но вся в бинтах, плачет», — вздохнул Дима. «Ну что за люди у нас? Звери, просто звери! Такая девчонка, красивая, как картинка, ей по самому больному!» — скорбно покачал головой консьерж. «Извините», — пробормотал Полуянов и попытался обойти его, но старик ловко переместился, переградил ему дорогу и снова запричитал. «Дела ужасные творятся, а полиция, бог ей судья, еле чешется. Мыслимое ли дело? Только через полчаса приехала, и у меня даже не спрашивали ничего. Видео быстренько посмотрели, да и прочь». «Да, у вас же видеозапись», — заинтересованно проговорил Дима. «Там лицо преступника отчетливо видно». «Да о чем вы?» — досадливо махнул рукой консьерж. «У нас камера-то дешевенькая. Зерно сплошное, а не лицо. Полицейские так и говорили между собой. Личность не установишь. Но я...» Он триумфально взглянул на Полуянова. «Зацепочку-то обнаружил. Уже когда они уехали. А куда звонить, теперь понятия не имею. Они ведь как представляются, что-то под нос буркнут и все. Визитки не оставили. По 02, что ли, искать? Тех, кто у нас на вызове был». «По 02 сложно будет», — пробормотал Полуянов. «А что за зацепка-то?» «Ну, даже не знаю, очень она важная или нет», — закокетничал консьерж. «Книжку. Короче, я разглядел, которую злодей читал. Финансист называется, толстая такая. Кто автор, не увидал. Драйзер. — подсказал Дима. И тут же в памяти услужливо всплыл кабинет Базановой. Аскетичный, очень строгий, а на рабочем столе финансист. Совпадение? Но почему вдруг Юлия Аркадьевна так поспешно в больницу примчалась? Дима горячо похвалил дедушку за бдительность и внимательность, заверил, что обязательно донесет его важную информацию до компетентных органов, и поспешил на 7-й этаж. Тамара Кирилловна провела его в гостиную, усадила, сухо произнесла: «Выпить, поесть не предлагаю. Не до того». И вдруг поджала губы, поежилась, жалобно протянула: «Дим, я сейчас тебе признаваться буду. В убийстве». Тамара Кирилловна никогда не забудет тот солнечный, душный, тропический, жаркий день, когда ее Лизочка вернулась домой. Она выключила кондиционер, закуталась в одеяло, потом попросила принести еще плед и горячего чаю и начала рыдать. Но кричала сквозь слезы и всхлипы совсем странное. «Я теперь богата, тетя Тамара. Я стала богата за какой-то, черт возьми, час. Могу делать, что хочу. Машину в один день, как тебе, а? Но я не дура. Я только туфельки себе куплю. Остальное отложу. А закончится лето, вообще свой бизнес открою». Голос ее сорвался, она закашлялась. «Простудилась?» — ахнула Тамара Кирилловна. «Вечно ты квохчешь», — досадливо отозвалась Изабель. «Ничего не простудилась, глотнула просто воды». «Какой еще воды?» «Все, все, отстань от меня. Принеси еще коньяку, лимон и уходи. Только Только еще одним одеялом меня накрой». И продолжала дрожать, хотя в комнате духота и градусов 30. «Вы с Юрием были?» — требовательно спросила Тамара Кирилловна. «Да», — жалобно пискнула Лиза, но тут же взвилась. «Слушай, да какая тебе разница? Со мной все в порядке». Выпила, морщась и кашля, полстакана коньяка и уснула под тремя одеялами. Во сне всхлипывала, один раз выкрикнула: «Пустите меня, пустите!» А на утро встала почти здоровой, только глаза грустные. Пробормотала, стараясь не встречаться с домработницей взглядом: «Тетя Тамар, вы не обращайте внимания, что я вам там вчера наговорила. Мы просто с Юрием на пляж ездили. Перекупались, замерзли, да еще выпили больше, чем надо». «Изабель, ты мне много раз говорила, что не ездишь на подмосковные пляжи, потому что там грязь и убожество», — строго произнесла Тамара Кирилловна. Глаза у девушки забегали. «Ну, человек ведь меняется», — пробормотала она. «Теперь у меня другое мнение. К тому же у нас, оказывается, есть приличные местечки». «Да? И где же?» «В Серебряном Бору очень неплохо», — неуверенно проговорила Изабель. И немедленно сама ринулась в атаку. «Кто ты такая, чтобы меня проверять?» «Лизочка, зачем ты меня обижаешь?» На глазах у бывшей няни, а ныне просто домработницы, выступили слезы. «У меня ведь никого ближе тебя нет. И уж научилась за эти годы. Вижу тебя насквозь. Ни на каком пляже ты не была. С тобой вчера что-то случилось». «Вот ты пристанешь, так пристанешь. Была я на пляже. Посмотри, у меня даже спина красная от солнца. Хотя я смуглая, обычно не сгораю». Но все равно не убедила. «А купальник мокрый где?» — сдвинула брови Тамара Кирилловна. «Слушай, ну ты костная, вообще кошмар!» — возмутилась Изабель. «Зачем мне купальник?» «Ты на нудийском была?» — ахнула женщина. «Боже, какая мерзость!» «Брось!» — отмахнулась девушка. «Наоборот, очень современно». А домработница тоскливо подумала: «Что за гад этот Юрий?» В то лето Изабель еще несколько раз ездила на загадочный пляж. И каждый раз возвращалась оттуда хоть и с загаром, но в состоянии совершенно ужасном, замерзшая, злая, с остановившимся взглядом. Немедленно прыгала под пару одеял, требовала коньяку, пила залпом. А когда хмель ударял в голову, начинала горько, отчаянно плакать и кашлять. Но сколько ни пыталась Тамара Кирилловна выяснить, почему ее любимица возвращается такой несчастной, Изабель только кричала: «Отстань от меня!» Как-то, когда домработница проявила особенную настойчивость, Лиза швырнула в нее пачкой купюр. «Вот тебе, держи, на, премия! Только отстань от меня, ради бога, в покое!» Тамара Кирилловна тогда жестко обиделась и деньги с полу даже не подняла. Изабель, когда протрезвела, купюру убрала сама, долго извинялась и ластилась. Однако так ни в чем и не призналась. Домработница открыла правду сама. Случилось это в сентябре, когда похолодало, пошли дожди, и Тамара Кирилловна облегченно выдохнула. Зловещему пляжному сезону, похоже, конец. Однако хмурой, ветреной субботой Изабель уехала из дома совсем рано, куда, как обычно, не сказала, и вернулась ближе к полуночи. Носик посинел, трясется от холода. Да еще не одна, на ее руку опирается Юрий в состоянии не менее плачевном. Изабель прямо с порога взялась командовать: «Тетя Тамар, быстро нам коньяку, одеяло и градусник еще принеси. Юрочка, кажется, заболел». Но Тамаре Кирилловне до смазливого негодяя дела мало. Прежде всего, утеплила любимицу. Заставила надеть махеровый свитер, шерстяные носки, укутала в пуховое одеяло, а та все пищит, пытается вырваться, будто птенчик из силка. «Юре тоже одеяло и аспирин», а тот будто амеба. Рухнул на диван, на спинку откинулся, глаза закрыл, и физиономия пылает, хотя уж сегодня загорать точно негде было. Небо осеннее, серое. Когда Тамара Кирилловна убедилась, что для ее питомицы сделано все возможное, подошла к негодяю, брезгливо коснулась совершенной, будто Микеланджело своял физиономии, и отдернула руку, горячей, будто духовка, когда в ней пироги пекутся. «Дай ему, наконец, что-нибудь», — бушевала Лиза, но сама на помощь не спешила, слишком замерзла, чтобы из-под теплых одеял выбираться.